Головина интересует замеры электромагнитных возмущений в зоне слепого пятна. Здесь как раз никакой мистики, исчисления ангелов, чистая арифметика. Определение координат точек привязки по данным моей аппаратуры, ну, вы меня понимаете. Однако официального разрешения на эти эксперименты профессор не имеет. Попросил меня. Я не сталкер, у меня есть официальный статус, ученая степень. На меня можно сослаться. Неужто Головин не может провести собственные замеры? А я думал, он помыкает там всеми. Интриги. За ним тоже следят, как ни странно. Тот же Серчев, как вы полагаете, в чем его функции? Чем он занимается при Головине? Ну вам-то он снимать не помешал. Он пытался, вы просто не заметили. Ну ладно, ладно. Головин мне объяснил. Он отправлял сотрудника под охраной двух военнослужащих в этот район. Все трое исчезли без следа. Это было еще до разгрома старого лагеря. Вы слышали о той истории? Насчет лагеря? Конечно, громкая история. Ну так вот, тогда факт пропажи лаборанта и охраны замяли, поскольку история с разгромом базы была очень уж... серьезная. Но Головину запретили заниматься замерами в районе заброшенной радиостанции. Если я правильно понимаю, новую экспедицию готовили, но... А, я теперь сообразил. Поэтому у военсталов карты были под рукой. Это потому, что они готовились. Мне Старлей пакетик дал. Где он тут? Да-да, покажите этот пакет. Зеленый такой, я видел. Черт, зеленый. Я был уверен, что пакет упакован в темно-красный пластик. Зона, возьми мою хворь.